Он огляделся по сторонам. Беломора он как бы не замечал, разыскивая достойное поле деятельности, чтобы скрутить хоть кого-нибудь в бараний рог. Конечно, он мог бы заставить арестантиков чистить сапожными щетками пространство от силового забора до самого вечера или выставить комендантскую роту в боевое каре перед правительственным шатром в качестве почетного караула и петь «Храни, судьба, правительственную комиссию». Но ему давно надоели и рота, и арестанты, а с бродягами он уже и не решался связываться из-за черных ртов. Ему хотелось чего-нибудь этакого. И его раздумчивый взгляд наконец обнаружил зевающего утреннего корреспондента. Тот в ожидании своего вечернего сменщика по новостям просматривал негативы с изображением членов правительственной комиссии. Кого только не было в этой толпе специалистов по всем отраслям знаний. «Вот он!» — воскликнул про себя в Рио коменданта. «Вот он, бумагоморатель! Вот этот, который, когда высочайшая правительственная комиссия занята спасением Вселенной, занимается эту черт знает чем!» Если бы в Рио коменданта имел привычку думать не спеша, то через 5 минут он захватил бы ненавистных ему бумагоморателей ровно вдвое больше, и утреннего, и вечернего. Но в Рио поспешно приказал арестовать этого, и на губу его. Пусть пока делает нам стенгазету, потом посмотрим. Не охранять так, чтобы смотри у меня. Если бы в Рио коменданта имел привычку думать, то, как говорилось, он был бы уже комендантом. Первыми в подобных экстремальных обстоятельствах, да еще один на один с бурбонообразной колодой, страдают представители гласности. Работа такая. Утреннего корреспондента поймали в силки, и как тот не трепыхался и не протестовал, заточили в подвал контрольно-пропускного пункта. Но они успели закрыть на замок, как появился вечерний. Друзья сыграли с Варио коменданта злую шутку. Охрана, узрев вечернего корреспондента на свободе, решила, что сбежал утренний. Все погнались за вечерним, а утренний спокойненько выпорхнул из подвала, заснял инцидент ареста своего ничего не подозревающего коллеги и дал дёру, сочиняя на ходу язвительнейший фельетон в утренние новости, где высказывал всю ненависть существа свободной профессии ко всем временно исполняющим обязанности сундукам и колодам. В этом же фельетоне утренний корреспондент излагал информацию об 11-мерном пространстве, который почерпнул из бесед с бродягами и арестантами. Получалось дело труба. Так что, пока правительственная комиссия заседала, в шатер доставили утренние газеты всех миров и направлений с громадными шапками. Куда смотрит правительственная комиссия? В газетах уже не шла речь о зарождении галактик на подпространственных хмелях, на благо сельского хозяйства. Передовые статьи были посвящены спонтанно возникающей нечистой силе в образе Врио коменданта с подточенной червями кольцеобразной структурой вместо мозговых извилин. Вопрос ставился ребром: до каких пор судьба Вселенной будет зависеть от таких вот штабс-тыловых пней? И когда, наконец, мы научимся думать? И много других, обидных для правительственной комиссии намеков. Бродяги, подкрепившись с утра ошметками картошки, которую они всю ночь чистили для фронтовой полевой кухни, пришли в хорошее настроение, сбегали к саперам за краской. Те, в свою очередь, украли краску у экспертов, метивших ею одиночные мохнатые бозоны, вылетающие из галлюцинаторного квазара. куда медленно дрейфовала баржа с консервами и со стабилизатором, вокруг которого в виде спутника вращался пуд соли. Так вот, раздобыв краску, бродяги бросили жребий, растянули одного из своих товарищей на подрамнике и написали на нем корявый лозунг «Свободу вечернему корреспонденту». А на том, на ком писали, извивался и хихикал от щекотки. И в самом деле, куда же смотрела правительственная комиссия? Она смотрела сначала в газеты, а потом на врио коменданта, вызванного в шатер для объяснений. Светало. Беломор зевал в омуте вторые сутки. Эксперты, закончив читать заключение и наскоро перекусив мороженными червяками, собирались перейти к рекомендациям по предотвращению, а правительственная комиссия, вконец запутавшись в утренне-вечерних новостях, рекомендациях и особых мнениях, расслабилась и сурово взирала на врио коменданта. Какое-никакое, а развлечение. Душитель свободы печати ничего не мог объяснить. Он заблудился в трех придаточных предложениях, с надеждой взглянул на шефа, сидевшего рядом с председателем, и пустил смолистую слезу, предчувствуя понижение в должности. В самом деле, как объяснить, почему он посадил на армейскую гауптвахту ни в чем не повинного человека, то бишь своеобразного фоторепортера? Председатель правительственной комиссии, министр окружающей среды, хороший, но вспыльчивый одноглазый мужик из семейства разумных мотоциклопов, у которых вместо крови бензин, а вместо сердца пламенный мотор. Оглядев врио коменданта и убедившись, что тот соответствует характеристике, завелся с полоборота и чуть не взорвался. Его вывели из шатра в открытый космос, и под улюлюканье бродяг с трудом отдышали двумя подушками с углекислым газом. Про врио коменданта в этой суматохе забыли. Понижение его в должности отложили на потом. Но нет худа без добра. Шеф охраны среды приказал освободить вечернего корреспондента, а правительственная комиссия наконец решила, что под угрозой абсолютной бесперспективности дальнейшей эволюции Вселенной надо дать высказаться не только специалистам. Пусть все говорят, что хотят. Может быть, подвернется что-то дельное. Тут такое началось. Беломор едва успевал вертеть головой. Во-первых, тревожное сообщение передали по всем информационным каналам. В захолустьях даже воспользовались фельдъегерями и конной почтой. А неграмотным пахарем-телепатом из двухмерного подпространства разъясняли барабанным боем. Во-вторых, вступили в силу чрезвычайные законы насильственного перемирия. Объявлялся мораторий на испытание и использование всех видов оружия, а воюющим цивилизациям предлагалось прекратить боевые действия на неопределенный срок. Потом додеретесь. Две мелкие зеркальные галактики, седьмитов и антиседьмитов, как всегда на всех начхали, и продолжили было свой перманентный свифтовский конфликт. Первые утверждали, что большой взрыв произошел на седьмой день после коллапса предыдущей вселенной. Вторые, что в любой другой день, но не только не в воскресенье. Но их быстро привели в чувство. В-третьих, была объявлена всеобщая мобилизация граждан строительных специальностей, в особенности плотников-формовщиков по укладке сферы Дайсона. Тачек и лопат на всех не хватило, но добровольцев обеспечивали в первую очередь. В-четвертых, был приглашен медицинский консилиум, и академические светила извели Беламора какими-то каверзными вопросами фрейдистского толка. Он сначала решил, что старикашки поголовно-сексуально озабочены, а потом догадался, что они интересуются его патентными способностями, боясь, как бы тот, кто сидит в омуте, этими способностями не воспользовался. Не хватало еще иметь дело с инфернальными суперсилами в образе сексуальных маньяков. Консилиум надеялся обнаружить у пациента этой потенции поменьше. Зря надеялись.